Глава 3. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации. Маркетинговые исследования – залог успеха шампуня и бальзама-ополаскивателя Агри. Шампунь и бальзам-ополаскиватель Агри стали одними из самых успешных новинок к моменту 1980-х годов. Исследование показало, какие у женщин привычки, предпочтения, гигиенические потребности и многое другое, а также какие группы женщин склонны к разрабатываемым товарам-новинкам. На этой основе поставили конкретную задачу производству. Бальзам создали раньше, чем шампунь, но решили не ждать и выпустили на рынок пока что только его. Публика приняла бальзам положительно. Затем на рынок вывели шампунь, устроив предварительное исследование. Перед глобальным выводом шампуня в продажу по всей стране его протестировали на малых географических рынках. Эти исследования заняли 10 лет и обеспечили прогнозируемый успех товаров-новинок. Концепция системы маркетинговой информации. Сегодня фирмы остро нуждаются в объективной информации о потребителях. Несмотря на обилие данных, главной проблемой исследований остается нехватка точных сведений. Требуется некая система маркетинговой информации. Она состоит из четырех компонентов: система внутренней отчетности, система сбора внешней информации, система исследований и анализа. Система внутренней отчетности. В каждой компании создается и накапливается огромное количество внутренней информации, и она очень детальна. Чтобы от нее был прок, ее нужно уметь собирать и систематизировать. Подобные данные должны быть структурированы так, чтобы облегчать маркетологу принятие быстрых решений. Система сбора внешней текущей маркетинговой информации. Главная характеристика текущей внешней информации в том, что она сообщает о последних событиях. Это газеты, телевидение, радио и сегодня, конечно же, интернет. Много ценной информации добывают в ходе повседневного общения с покупателями, продавцами, дистрибьюторами и прочими участниками процесса. Все это, будучи хорошо организовано, резко повышает качество маркетинговой информации. Система маркетинговых исследований. Некоторые ситуации требуют более тщательного изучения, и при этом данные нужно получить очень быстро. В таких случаях прибегают к маркетинговым исследованиям. Наиболее типичные цели исследований – изучение характеристик рынка, товаров, конкурентов, реакции публики на товар, политики цен компаний, а также измерение потенциала рынка и долей на нем, анализ сбыта и тенденций деловой активности, прогнозирование. Система анализа маркетинговой информации. Есть два подхода в этом направлении. Первый – статистический банк. Он помогает наиболее полно установить взаимозависимости. Второй – банк моделей. Это набор реальных ситуаций, например, как в шахматах, коллекция ранее сыгранных партий. Схема маркетингового исследования. Максимально понять клиентов, конкурентов и прочих участников комплекса маркетинга под силу только исследованием. Чтобы заказать проведение исследования у сторонней организации, деятелю маркетинга надо самому хорошо разбираться в этой теме. Последовательная схема маркетингового исследования такова: выявление проблемы и постановка цели, отбор источников информации, сбор информации, анализ, представление результатов. Выявление проблем и формулирование целей исследования. О пользе четкого выявления проблемы отлично сказано в известном утверждении: хорошо определенная проблема – это уже наполовину решенная проблема. На основе проблемы разрабатываются цели маркетингового исследования. В зависимости от них исследование может быть поисковым либо описательным. Отбор источников информации. Сбор вторичных данных. Исследования начинают всегда с них. Такие сведения хранятся в открытых источниках, во внутренних отчетах компаний, а также на закрытых ресурсах, доступ к которым можно купить. Речь идет о сборе вторичных данных. Вторичные данные уже есть, и не надо тратить много времени на их сбор, поэтому они еще и недороги. Сбор первичных данных. Большинство исследований направлено на сбор именно первичных данных. Многие воспринимают это как простые опросы и анкеты. Однако к такому процессу надо подходить очень тщательно, чтобы полученные сведения не вводили в заблуждение. Существует три способа добычи первичных данных. Первый — наблюдение. Во время такого исследования мы непосредственно наблюдаем за поведением людей и обстановкой с целью зафиксировать все значимые аспекты. Второй способ — эксперимент. При таком подходе сначала нам надо отобрать нужное количество групп людей, а потом смоделировать для них разную обстановку. Третий способ — опрос. По объективности результатов это нечто среднее между наблюдением и экспериментом. Чаще всего такой метод применяют для описания чего-либо. Главными орудиями маркетинговых исследований становятся анкеты и механические устройства. Анкета — самое популярное средство сбора первичных данных. Это очень гибкий инструмент, позволяющий раздобыть даже самую сложную информацию. Самое главное — тщательно продумать сами вопросы, их формулировку и последовательность. Есть два типа вопросов — открытые и закрытые. Их формулировки должны быть понятными с первого раза. Механические устройства. Это всевозможные технологические методы, измеряющие и фиксирующие изменения в нашем организме. Например, отслеживание движения зрачков, выделение пота во время просмотра рекламы и так далее. Составление плана выборки. Для исследования нам нужны определенные люди, подходящие под условия выборки. Чтобы объективно провести такой отбор, нужно четко знать, какая информация нам нужна и кто ей располагает, скорее всего. Далее надо понять, скольких людей опрашивать. По поводу того, как именно отбирать людей, Филипп Котлер ограничивается пространными рекомендациями. Способы связи с аудиторией. Интервью по телефону. Лучший метод. Важно, чтобы разговор был кратким и не совсем личным. Анкета по почте. Она хорошо отсекает влияние интервьюера и его предубеждения. Личное интервью. Очень гибкий метод. Опрос дополняется ценными личными наблюдениями интервьюера. Индивидуальное интервью проводится либо на дому у опрашиваемых, либо в любой другой комфортной обстановке. Групповое интервью проводится среди групп в 6-10 человек. Их приглашают в комфортную обстановку и стараются поддерживать как можно менее напряженную атмосферу. Сегодня групповые интервью пользуются все большей популярностью, поскольку приносят хорошие результаты. Сбор информации. Один из самых дорогостоящих этапов, на котором к тому же совершается наибольшее количество ошибок. В случае с опросами проблемой становится человеческий фактор. Людей может не быть дома, обстановка не та и прочее. При проведении экспериментов важно соблюдать единообразие абсолютно во всем. Его очень сложно добиться, так как основные участники процесса — люди. Анализ собранной информации. На этом этапе задача состоит в том, чтобы извлечь из собранных данных наиболее значимую информацию. Для этого уже многие годы прекрасно используются всевозможные таблицы. Отличные помощники в обработке подобных сведений — это банки моделей и решений, а также прочие аналитические технологии. представления полученных результатов. Задача исследований не в том, чтобы собрать как можно больше данных и еще больше запутать ситуацию, а в том, чтобы максимально прояснить ее. Здесь не важна изощренность методики, здесь важна ясность. Резюме. Деятель маркетинга постоянно нуждается в объективной, своевременной и структурированной информации. Такие данные на дороге не валяются, поэтому требуется система добычи и анализа сведений. Система маркетинговой информации компании состоит из четырех других систем. Первая. Система внутренней отчетности. Вторая. Система сбора внешней информации. Третья. Система маркетинговых исследований. Четвертая. Система анализа. Исследования играют значительную роль в системе маркетинговой информации компании и состоят из пяти последовательных этапов. Постановка цели. Отбор источников информации. Сбор информации. Анализ. Представление результатов.